а у вас, мол, гейши да голландские шхуны. Старо. Не выдержал Иван литературной бурсы, перешел на заочное отделение и подался на краболов. Сезон целый прожил в этом плавучем гареме, как зовут краболовные судно моряки. 350 красавиц и дурнушек, собранных со всех концов света, приехали сюда не столько ради накопления денег в долгом рейсе, сколько при тайном намерении найти счастье хоть в море и кончить мыкать свое одиночество. Бедные доверчивые души! Разве знали они, что на краболове их собираются многие сотни на 20 мальчиков команды, среди которых большая часть отпетых мерзавцев по части клубнички, как говаривали в старину? Нагляделся там Иван на потешные развлечения, наслушался проклятий и рыданий. В тайгу потянуло, где вековая тишина. Увы, и там ее не нашел. Сперва подрядился строить поселок лесорубов в должности мастера. Вспомнил свою первую профессию. Рабочие подобрались, ух! Едят за двух, за день отсыпаются, а ночью слоняются. То теса нет, то кирпича нет, то извести, то цемента. Не работа, а сплошные поберушки до выколачивания строительных материалов и поиски рабочих. Не успеешь нанять его, глядь, а он уже рассчитывается. Вот здесь, в тайге, Чубатов и присмотрелся к редким старателям вольных лесозаготовок. А через год и сам стал брать подряды от Уйгунского района. Эта работенка пришлась ему по душе. Здесь все зависит от самого себя, от собственной расторопности и смекалки. И потом великое дело воля. Отработал в тайге 7-8 месяцев и свободен, как птица. Достаток позволял и в Приморске жить, и на Кавказ слетать, а то и в Крым, да куда хочешь, ему пути не заказаны. Душа веселье просит, веселись. Учиться хочешь уму-разуму, учись. Правда, с этим делом он не больно продвинулся. За 5 лет заочного студенчества успел подняться до 4-го курса. А куда с этим делом торопиться? В педагоги Иван не рвался. Хотя Даша не раз и намекала ему. Пора, мол, костям на место. К Дарье привязался как-то нечаянно. В прошлом году пришел отчитываться в райфо и в коридоре встретился с ней. На плечах ее зеленый, в красных бутонах японский платок, по нему целый водопад распущенных черных волос аж до пояса. А с лица хоть картину рисуй. Эдакая волоокая душечка, улыбка во весь рот и зубы ровные, как кукурузный початок. Сходу предложил ей полет на Кавказ с остановкой в лучших отелях Черноморского побережья. Она только рассмеялась и, как-то внезапно изменившись, хмуро посмотрела на него и пошла к себе в кабинет. На пороге он догнал ее. «Послушайте, я вовсе не шучу. Вы мне очень нравитесь. Оставьте меня с вашими глупостями, покоритель сердец!» И сердито захлопнула дверь перед его носом. Чубатов узнал потом, что у нее не ладилось с мужем. И она хлопотала о разводе. Теперь Даша не на шутку была расстроена внезапными угрозами Начфина и чуяла, что здесь кто-то умышленно заваривает кашу. Уж не бывший ли муженек ее старается? У него в районе осталось много влиятельных дружков, а он человек мстительный. Чубатов успокаивал ее, обещал сходить с самого утра к председателю райисполкома и все уладить. Они же почти друзья. Сколько раз выручал их Чубатов с лесом. Неужели не оставит его в беде? Да быть этого не может. Успокаивал ее, а у самого кошки на душе скреблись. Он даже созвонился с Лелечкой, с секретаршей, просил устроить так, чтобы никого с утра у председателя не было. Вообрази на минутку.